Вот хоть услышать, что же было дальше все-таки после того, как она не погибла. Так что было дальше-то? Ну хорошо, Лиза утонула, а дальше что? Да. Чем текст заканчивается? Да, и последняя фраза. Последняя фраза. Вот чем? Вот в точном смысле это слово последнее предложение текста. Может быть, там наверху они уже помирились. Понимаете, вот это сентименталистский выход из этого самого конфликта. Да, мир, конечно, ужасен. И бедная Лиза, да, погибла в столкновении с этой жизненной реальностью. Но Эраст раскаялся, он превратился совершенно в другого человека, он стал истинным человеком чувствительным, да, и он умер. Вот, так сказать, в этом состоянии раскаяния, осознания собственной вины, и тогда, возможно, там, наверху, где все по-другому, правда, в этой небесной реальности, они уже помирились. И читатели так погладили. Ну, плохо, конечно, но все-таки надежда-то есть, верно? И если даже здесь ни к черту все не годно, то там, наверху, в этой божественной реальности, они непременно помирятся, будут вечно счастливы и в вечном месте. Значит, посмотри, что у нас получается. Во-первых, у нас эта фраза дает абсолютно отчетливое представление о том двоемирии, которое существует в рамках сентименталистского сознания. Да, двоемирие, там наверху этот мир не менее реален для сентименталиста, чем этот мир, реальный, земной и бытовой. Да, этот земной и бытовой никуда. Но тот божественный, тот прекрасный, может быть, как угодно воплощаться. Понимаете, да, в рамках сентименталистского сознания, может быть, совершенно не обязательно, так сказать, христианские представления. Они могут быть сколь угодно сложны, но тем не менее, вот это осознание того, что мир не исчерпывается земной, бытовой реальностью, что есть нечто иное, и что человек чувствительный в этой иной реальности уйдет от этого конфликта, это и есть та самая суть сентиментализма, которая нам помогает определить разницу между этими двумя направлениями. Значит, ребят, я вам сразу же хочу сказать, вы входите как бы в историю литературы, где которая есть проблема, да, которая есть проблема. Не то, что мы раз и навсегда все решили в рамках этой самой истории литературы. Существует огромное количество представлений о том, что есть сентиментализм и что есть романтизм. Если вам читалось Анатолий Карпов, то для него разница между этими направлениями несущественна. Именно потому, что двоемирие характерно и для одного, и для другого направления. Да? По Манну разница это есть. Значит, мы с вами выбираем, как бы в какой системе мы находимся. Я считаю, что эта разница очень существенна. Это не значит, что я обладаю истиной. Да, в конце концов, мы все с вами оказываемся в неком живой научной парадигме, которая меняется, которая спорит друг с другом. И я вас пытаюсь в эту самую парадигму ввести. Это ни в коем случае не дидактический курс. Я истины не знаю, я вам не классицист. Просвещать вас не могу. Да, могу поделиться только некими собственными представлениями, не более того. Но вы должны понимать и осознавать это как проблему. Значит, если вы выбираете точку зрения Манна, ради Бога, ну вы тогда поймите, что вы выбрали. Или вы не выбираете ее и говорите о сентиментализме и романтизме как едином направлении. И разница между ними для вас несущественна. Это ваше дело. Но вы должны понимать, про что мы разговариваем. Да? А не говорить на экзамене, и главное не думать там, вот что, Борька, на экзамене ты черт с ним. Что сентиментализм это когда изображаются человеческие чувства. А если вы такое начнете говорить, да, вам, естественно, скажут, а как насчет чувства Раскольникова? Их там не было, не изображены они были, чувства у Раскольникова. Понимаете, вот эта описательность, эта приблизительность в разговоре о достаточно точных, сложных и очень значимых категориях, она, конечно, для русиста, филолога абсолютно недопустима, с моей точки зрения. Значит, поехали дальше. Вот это мы с вами поговорили о сентиментализме, о Манну, да? Следующее направление, которое возникает очень вскоре в России, все кувырком, все Бог знает как. Скорость эволюции литературной в начале 19 века, просто паровоз, который как какой-то, который несется, Бог знает, на каких скоростях, потому что нужно переварить очень многое, то, что в Европе занимало десятилетия, а иногда и больше. И в начале 19 века вот эти самые изменения направления, они как бы наплывают друг на друга. Да, у нас есть авторы, которые вообще совершенно непонятно, как их определить-то, они вообще к какому направлению относятся. Значит, так вот, по-школьному, как бы, да, на смену сентиментализма приходит романтизм. Но это по-школьному. В реальности литературного процесса они, конечно, сосуществуют, безусловно. Значит, чем, с точки зрения Манна, опять же, принципиально романтизм отличается от сентиментализма? Если для сентименталиста вот этот мир иной, этот идеальный мир, достижимый человеческой душе и, возможно, за гробовой тоской в мире небесном, то для романтика идеал недостижим никогда, нигде и ни при каких обстоятельствах. Это тотально конфликтные отношения с миром. Идеал высок, прекрасен, и именно он так прекрасен, да? Он настолько, настолько не может быть воплотим, да, что он обречен на недостижимость. Более того, вы читали Гофмана? «Золотой горшок», помните? Да, вот вам типичный романтический текст. Да? Но тем не менее Ансельму удается этот самый идеал достичь. С точки зрения русского сознания сразу пахнет по-шведски. Что такое, да? Что какие змейки там? Как только начинается, понимаете, его воплощение, его конкретизация, да? Это невозможно. Вот, понятно, что русский характер, он абсолютно, да, уже если романтизм, это такой романтизм, вообще вся Европа отдыхает. Так вот, в этом романтическом сознании русском недостижим, и оставьте это, и никогда достигнуть не будет. Но только вы поймите, вот представьте себе ситуацию, вот я тут живу, там и делаю. Ну что делать? Опять же, это тут же обернется пошлостью. Для романтика эта недостижимость идеала ежесекундно, всегда, постоянно воспринимается как невозможно. Вот ему вот так он нужен, вот, он жить без него, а он недостижим. Вот это трагическое существование человеческого сознания, когда жить нельзя, а достичь невозможно, когда переживается эта недостижимость как постоянная, острейшая трагедия, вот это есть романтическое сознание. Вот оно, вот тогда оно действительно состоялось. Значит, соответственно, что если вы видите в тексте хэппи-энд, как вы думаете, при таком характере конфликта возможно счастливый конец? Понятное дело, да? Как правило, это совершенно невозможно. Значит, если вы видите счастливый конец, подумайте, романтический ли текст перед вами. Ой, ли, так ли действительно? Романтизм ли это? Значит, этот характер романтического идеала может отвергать самую физику реальности. Романтику нужно что-то такое, чего нет и не может быть на свете. Ни на каком свете. Ни на этом, ни на том свете. Значит, соответственно, что здесь может отвергаться реальность земная целиком и полностью, ну, социальная, само собой разумеется, это понятно. Физика этой земной реальности тоже, но и к Богу масса претензий. Масса претензий. Да, эта небесная реальность тоже романтика не удовлетворит ни в коем мере. Да, хотя вот это представление о неком мире идеальном, как о мире, который притягивает, манит, о мире гармонии, она всегда присутствует. Она может быть прояснена, а может быть не прояснена вовсе. Да, она может, так сказать, грезиться, это может быть реальность мечты, это может быть реальность прошлого, это дело может быть перенесен Бог знает куда. Вот некое идеальное время, ну как скажем, если про купца Калашникова. Вот вам, между прочим, типичный романтический текст. Да, вот там были богатыри не вы, а теперь посмотрите на то, во что вы превратились. Романтическое представление о идеале, оно может быть в любой физике, в любом времени и в любом пространстве. Это метафизическая реальность идеала. Она надреальна, это самая реальность идеала. Вот без него вот жить нельзя, а он недостижим. Вот тогда перед нами романтическое сознание. Вот все это происходит в творчестве тех авторов, которыми мы с вами будем заниматься. Значит, при этом я хочу вас предупредить, то реальное литературное явление, а тем более некая творческая биография какого-то персонажа, который станет нашим героем, она гораздо сложнее, оно или она, они, гораздо сложнее, чем любые схемы, самые остроумные, которые мы можем с вами предложить. Вот те схемы, которые не мы с вами создаем, да, которые сложились в истории литературы, в теории литературы. Как только ты начинаешь заниматься то, тем, что есть реальный литературный процесс, ты прекрасно понимаешь, что вот эти схемы – это для удобства историков. А реальный литературный процесс и хаотичнее, и сложнее, и совсем, ну никак иногда, не ложится никакому толку. Направление ли, да, там, я не знаю, жанра, конфликта и всего прочего. Вот имея это в виду, мы с вами обратимся... Сейчас, извините, очки забыла. Мы с вами обратимся к первому нашему герою.